Глава 18. Огромный портрет. Часть 2. «Криспи, что это ты там делаешь?» — спросила Фелисити, паря в воздухе перед липовым домом. Криспи провела кисточкой по фасаду и объявила. «Готово!» А затем отлетела подальше, чтобы как следует насладиться результатом своих трудов. Прямо на стене липового дома красовался огромный портрет Френ. «Так даже лучше, чем на первой странице гламбургского вестника», — проговорила Криспи, довольно потирая ручки. «А Пегги тебе разрешала рисовать на стене?» «Не», — протянула Криспи, выписывая «пропала» на лбу у Френ. Тут из дома вышла Пегги, точнее, выкатилась, споткнувшись на пороге. «Привет, Криспи! Что здесь происходит?» Тут она заметила огромный и не слишком красивый портрет Френ. «Ой!» «Она сказала, что не спросила у тебя разрешения». Фелисити Бет покосилась на Криспи и криво ухмыльнулась. Пегги молча рассматривала портрет. «А знаешь, Криспи...» «Накажи ее хорошенько», — радостно шепнула Фелисити Бет. «А знаешь, Криспи...» Снова начала Пегги и бросила строгий взгляд на Фелисити Бет. «Я думаю, это впечатляюще. Молодец!» «Впечатляюще!» Едва слышно повторила Криспи и немного нахально улыбнулась Фелисити Бет.